Глава шестая. Хочется какую-нибудь гадость либо съесть, либо сделать. Н.Н. Лейна. Я сидела в неудобном резиновом кресле в малой гостевой зале покоев, выделенных светлоэльфийской делегацией, а Линиэль играл. Линиэль разливался соловьем, и благодарная публика в моем лице внимала ему с широко раскрытыми глазами и дебиловатой влюбленной улыбкой, мысленно прикидывая, неужели ему действительно не доложили ху из ху? Или доложили, и как раз поэтому он мне тут во все глазки строит. О том, как эльфы относятся к человечкам, меня еще Дориэль просветил в самом начале нашего знакомства. Значит, человеком меня здесь не считают. Или считают, но подробностями Линиэль не интересовался, а помня, что я идеальный наследного принца, решил натянуть нос Триону. Или его разведка все же сработала на ура, и он знает, что я в их понимании не человек. И что тогда? Решил, что из меня выйдет отличный аналог светлоэльфийской Тиль? Кстати, а он вообще знает, чьи брачные браслеты я ношу? Когда я уезжала с Лореллы в последний раз, об этом решили не распространяться. Издав очередное восхищенное «Ох, как интересно!», я поощрила светлоэльфийского повелителя на новую руладу и опять принялась перебирать варианты. Хотя, если отвлечься от размышлений и прислушаться, то рассказывает он, конечно, увлекательно. Тут не придерешься. Чувствуется опыт и работа грамотных учителей риторики. История разделения эльфов на светлых и темных, как живая, встает перед глазами. И сразу очень хочется посмотреть, что же это за источник сердца мира такой, из-за которого чуть не началась местная мировая война. Напроситься в гости, что ли, дабы полюбопытствовать? Уж не на эту ли идею меня так аккуратно пытаются навести? Быть может, леди Лейна согласится прогуляться со мной по саду? Погода просто чудесная, — ласково журчал Линиэль, поперхнувшись едва не испортившим всю игру очередным. Ох, как интересно! Я покраснела от злости на собственную невнимательность и бросила на владыку телячий взгляд. Ура! Кажется, эльф решил, что это я от его внимания так млею и от счастья слова вымолвить не могу. Все же считает меня простым человеком. Хотя его можно понять, наверное. И я бы поплыла от такого обхождения, не будь моя голова забита совсем другими мыслями и предположениями. Зачем ему это надо? Приятно все же, черт возьми, когда за тобой красиво ухаживает умный, опытный и невероятно обаятельный мужик. Вот только одна маленькая тонкость все портит. Как-то не радует, что человеческая женщина твердо ассоциируется у некоторых со словом «дура». Почему-то сразу вся романтика пропадает. Прогуляться по саду я, конечно же, согласилась, мысленно хихикнув. Интересно, Кэрри себе еще не все ногти сгрыз от переживаний. Он был категорически против того, чтобы я давала положительный ответ на приглашение светлоэльфийского повелителя. Вообще надо что-то делать с его собственническими инстинктами, поскольку ревностью назвать его поведение у меня не получается. Чтобы ревновать, надо любить. А Кэрри я как девушка не интересую. Вроде бы. Ну, не отвлекаемся. Я радостно подскочила с пыточного приспособления, ошибочно названного креслом, и смущенно улыбнувшись, взяла ушастого интригана под локоток. Линиэль малость опешил. Но жест понял правильно. Черт, опять прокололась. У эльфов же не принято ходить под руку. Снова я веду себя не так, как все. Прокомментируют? Нет, молчит. Ладно, прорвемся как-нибудь. Еще раз улыбнувшись мужчине, я покорно шагнула вслед за ним к арке, в которой находились широкие, украшенные лиственным витражом стеклянные двери, напрямую выходившие в сад из гостевого зала. Удобная система, если хочется пообщаться без лишних ушей. Все же магии леса светлые эльфы владеют значительно лучше и вполне могут уговорить растения сада не передавать наш разговор любопытствующим дроу. Мне собираются сказать что-то жутко секретное? Мрррр, я вся в предвкушении. Я зла, Нет, я не зла, я просто в бешенстве. Секретное, серьезный разговор? Как же, жди. Меня просто тупо полапали и весьма прозрачно пригласили переночевать. Изначально никаких длительных планов на меня, похоже, никто не строил. И Торрен здорово ошибся, посчитав, что Линьель заинтересовался мною как вероятным демиургом. Видимо, вариант обыграть Триона, заодно скрасив дипломатическую скуку и получив неплохой источник информации о правящей семье, наиболее близок к реальности. Но безумно обидно, когда тебя ни во что не ставят. Мда, матушка, получить щелчок по носу. Впрочем, кто я для Линьеля? Бывшая идеаль темноэльфийского принца? Может, и не совсем идиотка для человека, но достаточно глупая, чтобы влюбиться в эльфа. Пару раз я мелькнула на балах и пропала в безвестности. А теперь я обручена с другим мужчиной, но не удалена от двора. Хотя мой жених явно не Трион, поскольку уж о помолвке принца Линьель узнал бы одним из первых. А брачные браслеты на моих руках говорят сами за себя. Но чем-то я наследника здорово зацепила. Так почему бы теперь, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, и не проверить, что же во мне такого особенного? А я-то теории понастроила. Прав был Кэрри, ничего хорошего из моего посещения светлоэльфийской делегации не вышло. А стыдно-то как? Отвыкла я от такого отношения. Черт, да я была уверена, что после того заговора в светлом лесу, в разрешении которого мне довелось поучаствовать, Линьель будет воспринимать меня всерьез. Ну да ладно, посмотрим, кто будет смеяться последним. Не глядя по сторонам, мысленно проклиная светлоэльфийского владыку и строя планы ответной любезности, я летела в гостевое крыло, где находились выделенные нам покои. Нет, портить игру банальным скандалом не стоило. Линьель прощался со мной убежденный, что я влюблена и покорена. А от его поцелуя, будем говорить честно, я даже получила искреннее удовольствие. Все же многовековой опыт не пропьешь. Но это слишком малая компенсация за оскорбленное эго, так что отомщу все равно. Завернув за угол, вся в зловещих мыслях и мечтах, я врезалась в чье-то обтянутое черной тканью тело и едва не отлетела в сторону, взвыв от боли, словно на ходу в железную плиту впечаталась. Надо бы посоветовать местным кушать больше сладкого и мучного, чтобы не так травмировать невнимательных девушек, вылетающих из-за угла. Больно, между прочим. А этот конкретный индивидуум в черном, так и вообще... Пусть накрывается простынка и ползет к ближайшему кладбищу. Кстати, а у кого это здесь такая железная мускулатура? Подняв глаза на придерживающего меня за талию эльфа, я офигела вторично. Насмешливо приподняв идеальную бровь, на меня смотрел Сирин Рошер. Советник, как всегда, безмерно элегантный, в черной, украшенной серебряным шитьем одежде, ну никак не выглядел накачанным мачо. Я ошеломленно пялилась на темного эльфа, борясь с явно неразумным желанием потыкать пальцем в его пресс для проверки, а брови дроу ползли все выше и выше, грозя слиться с прической в любовном экстазе. Ну, я правда не ожидала, он ведь даже не покачнулся от удара. Да еще и меня поймать успел. Ладно, пусть живет. А вообще, мне почему-то казалось, что Сирин... похлипче будет, хотя давно стоило понять, что его привычка прикидываться мальчиком-одуванчиком столь же натурально и естественно, как моя любимая игра в дурочку. Сколько раз уже нарывалась, принимая кажущееся за истинное. Однажды невнимательность меня погубит. Впрочем, займусь самобичеванием как-нибудь в другой раз. Я даже успела рот открыть, чтобы сказать спасибо за то, что мне не дали пропахать мозаичные полы дворца многострадальной попой, но эльф меня опередил. «Леди Лейна, вы, похоже, все же решились принять мое предложение», – улыбнувшись, ласково поинтересовался мужчина. «Ась?» Интеллектуально отреагировав, я вежливо пыталась выбраться из нежданных объятий. «Посетить мою спальню!» – усмехнулся эльф, проводя рукой по спине и ниже, как-то очень оценивающе проводя. «Вот же гад! Я чуть не взвыла от обиды. Сговорились они сегодня, что ли?» «Но это он очень не вовремя со своими шуточками. Я сейчас слишком зла, чтобы оценить их по достоинству». «А что, лорд Сирин, «Вы никак заскучали? Хочется острых ощущений?» Не менее ласково уточнила я, пытаясь отцепить нахальную конечность от своей пятой точки. И что мне вздумалось одеться по моде Эдема в мужской колет и лосины из тонкой замши? Пару часов назад это казалось хорошей идеей. «О, обещаешь?» – искренне развеселился эльф, продолжая провокационно поглаживать меня по заду. «Он что, вообще не боится? Я, между прочим, все же демиург. Правда, нифига не обучены, но жизнь-то впереди длинная. Или думают, что коль скоро делегация орков отправилась обратно в степь, так он теперь в безопасности, ушастый мерзавец». «Постараюсь не разочаровать», – оскалилась я в ответ. И, наконец, сообразив, как выбраться, обвелась ближайшей нитью силы, превратила ее в кокон и буквально выдернула себя из объятий эльфа. Затем, возмущенно фыркнув в ответ на заливистый смех, гордо продефилировала мимо. Мда, позорище, если честно. Отсутствие базовых знаний подводит меня в самые неподходящие моменты. Все же, как ни старайся, за несколько месяцев невозможно выучить то, что демиурги изучают в течение столетий и к чему привыкают с детства. В результате в стрессовых ситуациях я пользуюсь сырой силой источников, что делает меня едва ли не слабее более опытных магов из сотворенных. Надо с этим что-то делать. А этот доиграется. Будут ему острые ощущения и приятные воспоминания. План мести потихоньку выкристаллизовывался и наливался соками. «Торрен, как хорошо, что ты здесь!» – радостно заявила я, влетев в свои покои, обнаружив там пару приятелей, расслабленно попивающих вино. «Ты знаешь, где спальня Сирины и как туда попасть?» «Что?» – поперхнулся вином, развалившийся в кресле дроу, и возмущенно продолжил, уходя в ультразвук. «Ты на что это намекаешь, а?» Затем, не обращая на меня ни малейшего внимания, развернулся к скрючившемуся в соседнем кресле от беззвучного хохота Дариэлю и прошипел. «Это ты и гадости про меня наболтал? Про то, что Сирин?» «Нет, клянусь!» «Ничего не говорил», – простонал сквозь смех Дариэль. «Не надо мне мстить, я жить хочу». «Тьфу, да при чем здесь ты?» – в сердцах бросила я и заинтересованно уточнила. «А что, Сирин?» «Ничего», – буркнул Тор, надувшись. «А тебе зачем его спальня?» «Да так, решила вспомнить прошлое», – мрачно отозвалась я. «И надо Кэрри с Хароном позвать, я без них не справлюсь». «А, так они в лаборатории спустились. Им лорд Трапиш высший доступ дал. Между прочим, даже у меня только серебряный лист. Ну, в смысле, доступ второго уровня». «Понять не могу, чего им такая честь?» – пробурчал темноэльфийский принц, явно переживая, что проболтался. «Зная меня, он не сомневался, что теперь я вытрясу из него все подробности случившегося». «Насчет чести не знаю, но вытащить творцов, чтобы поделиться с ними наполеоновскими планами, оказалось очень непросто. На это ушла вся вторая половина дня. Однако ради того, чтобы спланировать грандиозную гадость, они были готовы оторваться даже от своих любимых экспериментов». Вечером, собравшись у меня и отбросив на время мечты о покорении бездны, наша теплая компания занялась обсуждением совсем иных прожектов. Как порадовать душку Линеэля. Неожиданно демиурги очень быстро нашли общий язык с моими друзьями-эльфами. Видно, душевное родство пакостных натур сказалось. И если Харон довольно равнодушно отнесся к моему эмоциональному рассказу в стиле «А чего ты, собственно, ждала?», то Кертен пылал жаждой мщения. Правда, почти все предложенные нами кровожадные планы были забракованы неожиданно серьезным Торреном, заявившим, что дипломатический конфликт, срыв помолвки и весьма вероятная война со светлыми в качестве итога нашей шутки его совсем не устраивают. Так что пришлось умерить аппетиты и постараться, чтобы длинные уши моих друзей не вылезали из всех щелей в самый неподходящий момент. На следующее утро, вежливо попросив обалдевшего Триона не вмешиваться, я сияла платиновой шевелюрой перед глазами Линеэля и воспевала ему дифирамбы, скромно намекая, что мне известна его любовь к блондинкам. Прокатила. Ага. И на вечер в моих покоях намечался аншлаг. Правда, наивный Линеэль был уверен, что он станет единственным посетителем моей спальни. Но раз более кровавые сценарии забраковали, будем довольствоваться малым. Гостевой пропуск в мой покой сжег руки. Теперь главное, чтобы Кэрри и Харол не подкачали. Ближе к ночи мы, переругиваясь, как стая галок, уселись перед большим оком, сотворенным Хароном, чтобы понаблюдать за результатом нашей диверсии. Триона, понятное дело, звать не стали. Так что присутствовали Демиурги и Дариэль в компании с нервничающим Тором. Вино, фрукты, орехи и сладости, притащенные с кухни ушлыми эльфами, должны были скрасить наши ожидания. Действие собранного буквально на коленке артефакта было сродни 3D в наших кинотеатрах. В общем, полный эффект присутствия, только не в записи, а в реальном времени. Уже пробила полночь, когда Линиэль выскользнул из своих покоев, отмахнулся от телохранителей, велев присматривать за ним издали, и направился в конец светлоэльфийского крыла, где находились мои комнаты. На мгновение я даже залюбовалась моим предполагаемым амантом. Эльф действительно был очень красив, как, впрочем, и вся их раса. Взрослый, уверенный в себе мужчина с длинными светлыми волосами, прозрачно-зелеными глазами и удивительно правильными чертами лица. И даже с цветочком в подарок. Прелесть какая! Хотя, судя по тому, как загомонили эльфы, мне собирались презентовать какую-то жутко редкую экзотическую растительную гадость. Ага, у нее еще оказывается аромат с элементами афродизиака. Даже не так. Если я правильно поняла, для мужской части длинноухого населения этот цветок является очень даже действенным аналогом Виагры. Это он, конечно, зря. Парни, похохмив пару минут на тему возраста и тяжелой жизни повелителя, нуждающегося в подобных средствах для повышения потенции, замерли, наблюдая за подошедшим к дверям моих покоев эльфом. Линиэль приложил к завитку барельефа кристалл гостевого допуска. Защита полыхнула, окутав его на мгновение зыбким, преломляющим свет маревом, и пропустила внутрь. А мы застыли у ока, гадая, заметит или нет. Не заметил. Отлично демиурги сработали. Отсалютовав бокалом довольно ухмыляющемуся Харону, я вернулась к наблюдению. Гостиная, в которой едва теплилась пара светильников по углам, приобрела совершенно фантастические очертания. Длинные тени, словно живые, танцевали на полу от невидимого сквозняка. Слабые отблески огня играли бликами на острых железных гранях. Я с искренним любопытством уставилась на поразительно простое, почти аскетичное убранство комнаты. Единственным украшением гостиной залы, кроме откровенно функциональной, без всяких завитушек, инкрустации резьбы мебели, была пара старинных гобеленов и развешанное на стенах оружие. Много оружия. Линиэль хмыкнул, явно ошарашенный моим дизайнерским талантом, и даже, кажется, мысленно примерился к паре мечей, но решил на время отложить осмотр оружия, ведь сейчас его ждала куда более заманчивая добыча. Совершенно бесшумно пройдя в спальню, он замер, любуясь россыпью серебрящихся в свете звезд волос. Тонкие золотистые шторы были раздвинуты, и свежий воздух свободно проникал в комнату, неся ароматы ночного сада, практически перебивающие терпкий запах принесенного цветка от Тарио. Это хорошо. Единственной мебелью в комнате была большая кровать, подойдя к которой Линиэль с трудом подавил победную усмешку. И всего-то 2 дня на то, чтобы крепость пала. Впрочем, чего еще ожидать от человечки? Наклонившись, эльф нежно коснулся шелковистых волос и, почувствовав, что девушка моментально проснулась, ласково прошептал: «Тш, это я, не бойся, обещаю, эту ночь ты не забудешь, я буду очень нежен. Поверь, вряд ли сын Норрена может сравниться в искусстве любви со взрослым опытным эльфом». Кажущийся черным в ночи цветок Атарио был небрежно брошен в изголовье постели, а руки эльфа потянули вниз одеяло, обнажая плечи девушки. А спустя мгновение события завертелись бешеным водоворотом. Словно взорвавшись, потенциальная любовница подскочила на кровати, накинув на страстного поклонника многострадальное одеяло и одарив таким щедрым пинком, что Линиэля отнесло к противоположной стене спальни. Щелчок пальцев, включивший магические светильники, практически слился с тихим смертоносным «вш», которое ни один воин не спутает ни с каким другим звуком. Так выскальзывают из ножен хорошо наточенные клинки. Светлый эльф замер, задней интуицией чуя, что где-то его здорово надули. И очень медленно и осторожно, стараясь не делать лишних провокационных движений, стянул с себя невесомое светло-бежевое одеяло из аргонского пуха. «Линиэль, это все же ты!» Узнал по голосу, но поверить не мог. «Так что ты там говорил об искусстве любви и сыне Норрена?» – ласково уточнил Сирин, весьма многозначительно поигрывая парой узких хищных клинков. Судя по совершенно сумасшедшей улыбке, нам всем впервые довелось наблюдать советника темноэльфийского правителя в абсолютном и законченном бешенстве. Пожалуй, сейчас даже дипломатический статус не стал бы для Линиэля защитой от увечий. «А что ты тут делаешь?» – слабо отозвался шокированный до глубины души светлый эльф, неосознанно пытаясь прикрыться одеялом. «Ага», – мысленно откомментировала я, – «это очень эффектно помогает от пары мечей работы Уортона». «Я здесь живу, вот уже последнюю 1000 лет как. А вот что ты здесь делаешь и как сюда попал – это другой вопрос. И главное, с какими целями?» – вызверился Дроу. «К девушке пришел», – честно признался Линиэль. «Кому?» «Да к Лене я пришел, к Лене. Ты вообще в чем меня подозреваешь, извращенец?» Наконец психанул светлый эльф. «Это я извращенец? Это я к тебе в спальню приперся, обещая ночь любви?» «Да не знаю я, как я сюда попал, не знаю». Воспользовался стандартным гостевым пропуском, а вместо ее комнат оказался здесь. Линиэль в сердцах отбросил и одеяло, и остатки политесса. «И Сирин, ты бы оделся, что ли?» Мы у Ока уже даже ржать не могли, только тихо постанывали, тыкая пальцами в героев этой ночи и обмениваясь малосодержательными междометиями. Торрен разглядывал Сирина такими счастливыми глазами, что сразу было ясно, эта сцена еще долго будет греть его душу. «Так, ну положим, я тебе поверю, даже не стану укорачивать на голову. Вроде раньше ты в слабости к мужскому полу замечен не был. Да и гадость вполне в духе Лени. Вот только боюсь, что одна она это точно организовать не могла». Недоверчиво покосившись на поклонника, Сирин легким движением вогнал клинки в висящие возле изголовья ножны и шагнул к двери в гардеробную комнату, пробормотав. «Ну, спасибо за острое ощущение, маленькая засранка. Буду должен». А потом, не выдержав, рявкнул. «Но почему? Почему, раздери вас, демоны бездны, эта зараза опять подсунула мне мужика? Я что, похож на этих?» Разъяренный дроу рванул ручку двери и ошарашенно уставился на отломанную завитушку в своей руке. Дверь не шелохнулась. «Так...» Быстро пройдя к арке, ведущей из спальни в гостиную, Дроу убедился, что воздух словно сгустился, не пропускают его в другую комнату. Линиэль тоже не смог выйти из спальни. И ни магия леса, ни магия хаоса в этом не помогли. «Так...» Моментально позабывшие все разногласия, эльфы настороженно переглянулись и рванули к балкону. Свежий воздух легко попадал внутрь помещения, но на этом все и заканчивалось. Выйти не получалось. Впрочем, выкинуть с балкона пожертвованную советником подушку тоже не удалось. «Трэш! Ладно, колись, чем ты ее так разозлил?» – обреченно вздохнул Сирин, плюхаясь на кровать и сумрачно глядя на бессильно пытающегося проломить невидимую преграду светлого эльфа. «Разозлил? Да я ухаживал за этой неблагодарной человечкой, как не за каждой высокородной эльфой ухаживают», – возмутился Линиэль. «Понятно. Ты предложил ей переспать, а она радостно согласилась, подкорректировав гостевой пропуск, отправила тебя в мои покои мини-порталом», – перевел Сирин. «Да что такого-то? В конце концов, бывшей идеале не стоит быть особо привередливой, тем более, когда ей оказывают такую честь. И потом, какие порталы, смеешься, что ли?» «Хочешь добрый совет? Гони в шею свою разведку, начиная с ее главы лорда Данриха. Этого так вообще прямым ходом на плаху». «Не понял», – удивился Линиэль, усаживаясь рядышком с невольным сокамерником на кровати и безнадежно глядя на столь обманчиво доступный выход на свободу. Лина никогда не была дядей Триона, это раз. И два, она не человек. Извини, больше не могу сказать даже тебе. Надо будет, сам накопаешь, не дурак. Как это не было? Трион же сам! Наткнувшись на насмешливый взгляд Сирина, Линиэль запнулся и тихо уточнил. «Как думаешь, долго нам здесь сидеть?» «Полагаю, до утра», – флегматично предположил Дроу. «Я убью ее!» – обреченно выдохнул светлоэльфийский повелитель. «Очень не советую», – холодно отозвался Рошер. «Или, по крайней мере, прежде чем решиться на это самоубийство, узнай, кто она». «Сирин, а тайный ход из комнаты?» «Проверил, уже не открывается». «Слушай, успокойся уже. Насколько я знаю эту заразу, у нее все продумано», – раздраженно отозвался Дроу. «И, кстати, не удивлюсь, если за нами все это время наблюдали». «Что?» – светлый эльф побледнел. «Что слышал?» – прикрыв глаза, Дроу замер. «И сейчас наблюдают отсюда». Мы ошарашенно застыли возле ока. Палец Дроу указывал точно на нас. «Но как? Как он нас почуял?» «Харон?» «Не мог», – отрезал Демюрг. «Но он же нас видит». «Не понимаю». «Да, не мог он ока увидеть», – раздраженно отозвался мой друг, начав какие-то странные танцы вокруг созданного им артефакта. «Только бубна не хватает». «Харон! Лейна! Да не мог эльф, хоть светлый, хоть темный, почувствовать ока! Не мог! Да магия совсем другого уровня!» «Значит, с оком что-то не так». «Или с эльфом», – тихо поправил нас Кэрри, как-то очень задумчиво рассматривая недовольно кутающегося в одеяло Дроу. «Какой, однако, любопытный экземпляр! Кстати, Харон, ты заметил? Что? У него наведенная аура, и она постоянно изменяется». «А, так он все время использует амулеты прикрытия», – влезла я. «Насколько мне известно, все окружающие давно привыкли к его этой причуде». «Причуда, да?» Как-то очень нехорошо ухмыльнул с собой жених, переглядываясь с Хароном. «Очень-очень любопытно». «О чем это он? Похоже, я упустила что-то интересное». «Линиэль, ты ничего странного не чувствуешь? Какой-то запах подозрительный». «Запах?» – слабым голосом уточнил светлый владыка. Через несколько мгновений взгляды мужчин нашли источник аромата, обреченно скрестившись на крупном темно-бордовом, чуть помятом цветке Атарио, сиротливо валяющемся на полу возле кровати. Ночь обещала быть долгой.